гуляла качек пред луной, и увидала небо чисто гранит, так ровно свой покой. И увидала небо чисто гранит, так ровно свой покой. Твоей ли, Катя, красотою измены тяжкие терплю, и ты склонилась на колени, и любовался я тобой. И ты склонилась на колени, и любовался я тобой. Теперь я вижу всю измену, любовь с тобой, любовь с тобой. Наверное, ты другого любишь, другому счастье отдаешь. Наверное, ты другого любишь, другому счастье отдаешь. Ты вспомни, Катенька, дружочек, когда я в рощице гулял, и на груди твоей прелестной потерю сладко отдыхал. И на груди твоей прелестной потерю сладко отдыхал. За лесом солнце светила, и черный ворон прокричал, слеза моя на грудь скатилась, и я в последний раз сказал. Слеза моя на грудь скатилась, и я в последний раз сказал. Когда я умру, Катя, узнаешь, и